Дмитрий Лухманов. «Соленый ветер. Жизнь моряка». Издательство «Морской транспорт». Москва. 1958 год. Читает Саша Жукова. К читателю. Книга «Соленый ветер. Жизнь моряка» — первое, наиболее полное собрание автобиографических произведений Дмитрия Афанасьевича Лухманова, 1867-1946. 64 года отдал Лухманов морскому флоту. Многое видел, многое пережил. Вся его жизнь в этой книге. Каждая ее страница овеяна волнующей романтикой моря и дальних странствий. Незабываемые кругосветные плавания парусных кораблей. Фантастические картины тропических архипелагов. Туманы Английского канала. Холодный Бостон и шумный Буэнос-Айрес, бирюзовый рейд Нагасаки и сожженные солнцем камни Адена. Лухманов жил в мире, открытом настежь бешенству ветров. Он прошел увлекательный, но тяжелый путь от матроса до капитана дальнего плавания. Познал все многообразие морской профессии. Человек большого сердца, широких интересов, незаурядной судьбы, он бесконечно любил свою страну и свой народ. Дмитрий Афанасьевич Лухманов активно участвовал в спасении Дальневосточного флота от захвата белогвардейцами. Был морским агентом, написал много трудов по морской практике, командовал учебными судами, руководил морскими техникумами, преподавал, воспитал славную плеяду моряков. Советское правительство присвоило Дмитрию Афанасьевичу Лухманову звание Героя труда. На многих судах служил Лухманов, но особенно дороги ему были белокрылые парусники, летящие по волнам под напором упругого соленого ветра, требующие от моряков мужества, мастерства, товарищества. Эта тема стала ведущей в литературном творчестве Дмитрия Афанасьевича Лухманова. Настоящее издание значительно отличается от всех ранее выпущенных не только полнотой содержания, но и композиционным построением. Впервые на основе наиболее интересных произведений Дмитрия Афанасьевича Лухманова составлена единая книга. Каждому эпизоду составители дали свое название. В конце книги помещены маленькая морская энциклопедия и краткий словарь морских терминов и выражений, которые автор считал необходимыми для читателя, мало знакомого с морским делом. «Соленый ветер» в хронологической последовательности отражает этапы большого и разнообразного жизненного пути Дмитрия Афанасьевича Лухманова, ветерана нашего парусного флота. Л. Александров, К. Иванов.